Глава 30. Старейшая, считающаяся элитной службы безопасности Испании, Королевская гвардия, ведет свою историю со средних веков и свято почитает традиции. Агенты гвардии клянутся именем Господа обеспечивать безопасность королевской семьи, защищать королевскую собственность и блюсти королевскую честь. Командующий гвардией 60-летний Диего Гарза, в подчинении которого числилось около 2000 крутых парней, был невысокого роста, худой, смуглый, с маленькими глазками и редкими черными гладко зачесанными назад волосами, сквозь которые просвечивал пестрый от старческих пятен череп. Мелкие, как у грызуна, черты лица и щуплые телосложения делали его совершенно неприметным в толпе. Таким же внешне незаметным было и его огромное влияние во дворце. Гарза давным-давно усвоил, что реальная власть достигается не силой, а умением вовремя нажать на нужный политический рычаг. Сам пост главы Королевской гвардии, безусловно, относился к числу ключевых, но Гарза слыл во дворце человеком, который решает проблемы, и личные, и профессиональные, в основном благодаря потрясающей интуиции и дару предвидения. Надежный хранитель секретов, Гарза никогда никого не подводил. Его сдержанность и осмотрительность в сочетании с умением виртуозно выходить из щекотливых ситуаций сделали его незаменимым соратником короля. Но испанский король доживал последние дни в Паласио де ла Сарсуэла, и для Гарзы, как и для остальных во дворце, наступали тревожные времена. Более 4 десятилетий король управлял очень неспокойной страной. Парламентской монархией, которая пришла на смену 36-летней кровавой диктатуре ультраконсерватора генерала Франко. Начиная с 1975 года, после смерти Франко, король вместе с парламентом делал все для того, чтобы поддержать демократические процессы, которые крайне медленно, но все-таки продвигали страну к либеральным переменам. Для молодежи изменения были слишком неспешными. Пожилые традиционалисты воспринимали новации как богохульство. Многие представители испанского истеблишмента до сих пор оставались несгибаемыми сторонниками консервативной программы Франко, особенно его отношение к католицизму как государственной религии и становому хребту нации. Либеральная молодежь, которой с каждым годом в Испании становилось все больше, крайне негативно воспринимала такую точку зрения. Постоянно трубила о лицемерии официальной церкви и ратовала за ее отделение от государства. Никто не мог предсказать, в каком направлении повернет страна с восшествием на престол 42-летнего принца. Несколько десятилетий Хулиан, не допускавшийся отцом до настоящей политики, исполнял исключительно представительские функции и никак не обозначал своего отношения к религии. Хотя большинство экспертов считало его большим либералом, чем отец, доподлинно ничего известно не было. Теперь все должно проясниться. В свете кошмарных событий в Бильбао и неспособности короля по состоянию здоровья выступить перед народом, у принца не осталось выбора. Он должен был дать публичную оценку произошедшего. Несколько высокопоставленных государственных деятелей, включая премьер-министра страны, уже выступили с лаконичным осуждением убийства, но воздержались от подробных комментариев. Они ждали заявления из дворца, предлагая таким образом расхлебывать все Хулиану. Гарза прекрасно их понимал. К событиям причастна будущая королева Амбра Видаль. Это делало ситуацию столь взрывоопасной, что мало кто желал в нее ввязываться. «Принца Хулиана сегодня ждет испытание на прочность», — думал Гарза, быстро поднимаясь по ступеням большой дворцовой лестницы к королевским апартаментам. «Принцу понадобится совет. Отец не может ему помочь. Значит, помочь должен я». Гарза миновал просторный холл, подошел к покоям принца, помедлил немного и постучал. «Странно», — подумал он, не услышав ответа. «Я точно знаю, он у себя». Агент Фонсека из Бильбао доложил, что принц звонил из своих покоев и беспокоился о судьбе Амбры Видаль, с которой, слава богу, все в порядке. Гарза снова постучал и еще больше забеспокоился, опять не получив ответа. На свой страх и риск он открыл дверь и вошел. «Дон Хулиан?» В покоях было почти темно, если не считать мерцающего экрана телевизора в гостиной. «Где вы?» Гарза прошел чуть дальше. Принц одиноко стоял в темноте, неподвижный силуэт у окна с видом на залив. Он был в безукоризненно сшитом официальном костюме. Судя по всему, не переодевался после сегодняшних встреч, только чуть-чуть ослабил узел галстука. Гарза замер в нерешительности. Отрешенный вид принца встревожил его. Похоже, принц потрясен до глубины души. Гарза кашлянул, чтобы дать знать о себе. Принц заговорил, не отворачиваясь от окна. «Я звонил Амбре, но она не стала со мной разговаривать». В его голосе звучало скорее недоумение, чем обида. Гарза не знал, что ответить. Тут такое творится, а принц думает только об Амбре, отношения с которой с самого начала казались странными. «Полагаю, синьорита Видаль до сих пор переживает шок», — успокаивающим тоном заметил Гарза. «Агент Фонсека скоро доставит ее сюда, и вы спокойно все обсудите. Позвольте добавить, я несказанно рад, что она в безопасности». Принц Хулиан рассеянно кивнул. «Убийцу уже выследили». Гарза попытался сменить тему. Фонсека доложил, что террориста вот-вот обезвредят. Он намеренно употребил слово «террорист», чтобы вывести принца из оцепенения. Но принц лишь снова равнодушно кивнул. «Премьер уже осудил убийство», — продолжил Гарза. «Но правительство рассчитывает, что вы тоже выскажетесь, учитывая, что синьорита Видаль оказалась в самом центре событий». Гарза выдержал паузу. «Понимаю, ситуация неприятная, вы помолвлены. Но, думаю, можно просто сказать, что, мол, больше всего вы цените в невесте независимость. Безусловно, не разделяя взглядов атеиста Эдмонда Кирша, Амбра, как директор музея, сочла своим долгом принять участие в мероприятии. Буду рад набросать тезисы в этом ключе, если не возражаете. Заявление следует сделать до утренних выпусков новостей». Хулиан, по-прежнему глядя в окно, произнес: «Заявление обязательно надо составить с участием епископа Вальдеспина». Гарза стиснул зубы, пытаясь скрыть раздражение. «После Франко Испания — неконфессиональное государство. Это значит, что у страны больше нет государственной религии, и церкви совершенно не обязательно вмешиваться в политику. Но дружба Вальдеспина с королем сделала епископа необычайно влиятельным в том, что касалось текущих дел дворца. К несчастью, жесткая политическая линия и религиозное рвение Вальдеспина оставляли слишком мало пространства для дипломатического маневра. У епископа не хватит обыкновенного такта, который просто необходим, чтобы справиться с критической ситуацией. Тут нужна тонкость, а не догматизм и нетерпимость». Гарза давно понял, что кроется за внешним благочестием Вальдеспина. Епископ служит своим интересам, а не Богу. До сих пор Гарза смотрел на это сквозь пальцы, но сейчас, когда баланс сил грозил измениться, близость Вальдеспина и Хулиана становилась опасной. Слишком опасной. Гарза знал, что Хулиан всегда относился к епископу как к члену семьи. Вальдеспина для него скорее мудрый опекун, чем церковный владыка. Как ближайшему другу короля Вальдеспину было поручено следить за духовным развитием юного Хулиана, и епископ отнесся к этому со всем рвением. Он контролировал учителей Хулиана, наставлял юношу в вопросах веры и даже давал советы в делах сердечных. И хотя Хулиан и Вальдеспину давно не общались глазу на глаз, между ними сохранилась крепкая, почти родственная связь. «Дон Хулиан», — спокойно заговорил Гарза, — «я убежден, положение дел сейчас таково, что нам с вами лучше искать выход без участия третьих лиц». «Вы уверены?» — услышал он голос у себя за спиной. Гарза обернулся и с удивлением разглядел в темноте сидящего в кресле человека в епископском облачении. «Вальдеспина!» «Позвольте заметить, командор», — тихо заговорил епископ, — «мне казалось, именно вы должны понимать, насколько необходимо сегодня мое присутствие». «Сейчас речь идет о политике, а не о религии», — стоял на своем Гарза. Вальдеспин усмехнулся. «Похоже, я сильно преувеличивал вашу политическую прозорливость. Из сложившейся ситуации есть лишь один выход. Мы должны немедленно заверить народ Испании в том, что принц Хулиан — глубоко религиозный человек, что будущий король Испании — истинный католик. Согласен. Мы обязательно упомянем о том, что Дон Хулиан — человек верующий, в его заявлении для прессы. Когда принц появится перед прессой, необходимо, чтобы рядом был я, чтобы моя рука лежала на его плече, как мощный символ единения монархии и церкви. Этот образ подействует сильнее любых слов, которые вы напишете. Гарза был взбешен. «Мир стал свидетелем жестокого убийства на испанской земле», — продолжил Вальдеспина. «Перед лицом насилия ничто так не утешает, как длань Господня».